Наверняка многие из вас помнят времена, когда церкви в Советском Союзе использовались как что угодно, только не для богослужений. В храмах, в которых сегодня отправляют службы, венчают и крестятся, были когда-то бассейны, спортзалы, библиотеки и многое другое. Я, например, в детстве ходил в церковь, чтобы попрыгать на батуте и позаниматься гимнастикой. В другую церковь в своем городе я ходил как в музей, а в другой была картинная галерея. В этом обзоре мы поговорим о том, как после революции, несмотря на агрессивную антирелигиозную кампанию, коммунизму за 70 лет так и не удалось победить религию. Как бы они ни старались, сколько бы ресурсов ни вкладывали, советское общество так и не стало атеистическим. Что же пошло не так? Что советские атеисты вынуждены были осознать, столкнувшись с реальной верой? И как изменилась стратегия Компартии, ее отношение к религии и атеизму? Мы пройдем через несколько стадий. Сначала поговорим про административные ограничения при Ленине, затем политические репрессии при Сталине, о том, как его отношение изменилось в период войны, научный атеизм и просвещение при Хрущеве, попытки завоевать сердца советского человека через светские ритуалы и духовный атеизм при Брежневе, и, наконец, про смерть атеистического проекта и возрождение религии при Горбачеве. Вдохновение для этого обзора возникло от прочтения книги Виктории Смолкин «Свято место пусто не бывает. История развития советского атеизма». Виктория Смолкин является профессором истории в Уэслианском университете в Коннектикуте. Прибыв в Россию, она исследовала архивы Института научного атеизма, и в результате 7 лет работы родилась эта замечательная книга. Когда я давал презентацию по ней в Университете Калифорнии, мои коллеги были глубоко потрясены ею, а профессору глобального христианства книга так понравилась, что он дважды сказал, что просто не представляет, как сможет преподавать свой курс в будущем без этой книги. Конечно, я изучал и другие материалы. Например, доктор Фил Цукерман порекомендовал мне вот эти три книги. Кое-что я черпал из них, плюс я ознакомился и с другими работами. И все же повторюсь, что в данной презентации я во многом буду опираться именно на работу Виктории Смолкин, что в какой-то степени, я вынужден признать, делает это видеообзором на ее книгу. Ну что ж, давайте начинать. При этом я постараюсь быть кратким и, не вдаваясь в подробности, заострить внимание лишь на самых основных моментах. Кому интересно, можете прочесть книгу, там описана масса деталей с отсылкой на документы, источники, статистику и так далее. Кстати, книга совсем недавно вышла на русском языке в издательстве НЛО, и, как они мне обещали, через пару дней появится на Amazon, Litres и так далее. Хочу также отметить, что в этом видео я заостряю внимание не столько на истории антирелигиозной кампании в СССР, сколько на вызовах, разочарованиях и трансформации тех, кто надеялся расправиться с религией одним махом. Ну что ж, революция принесла много перемен, но, как поясняет Виктория Смолкин, как Маркс, так и Ленин не уделяли слишком много времени вопросу религии, а атеизму и того меньше. В основном потому, что считали атеизм несущественным для революционного развития истории. Как для Маркса, так и для Ленина религия не имела автономной силы, ведь она была лишь частью надстройки, и ее существование зависело от экономической и политической основы, которая ее питала. То есть без капиталистического фундамента и религиозных институтов, которые эксплуатируют массы, религия просто исчезла бы вместе с частной собственностью, классовым разделением, семьей и всем строением капитализма. Также ни Маркс, ни Ленин не придавали большого значения атеизму как философской позиции, ведь если массы находятся в ужасных условиях, то они будут склонны к религиозным иллюзиям. Поэтому апелляции к разуму и попытка переубедить людей логикой не будут иметь никакого эффекта. И значит, массы смогут принять атеизм только если устранить социально-экономические корни тех условий, что вынудили их поверить в религию. И здесь очень важно понять, что сам атеизм всегда был лишь продуктом или следствием коммунизма, но не наоборот. То есть атеизм не был тем, что порождает коммунизм. Помните, вот в этом видео мы уже обсуждали статью Джозефа Бленхэма об отношении Маркса к атеизму и религии. Маркс не считал, что религию надо атаковать напрямую и что атеизм надо навязывать всем сторонникам его идей. Ожидалось, что все это придет естественным образом. То есть у Маркса было вполне позитивистское мышление, что наука решит все наши проблемы, и тогда мысли о мистических небесах отомрут сами по себе. Ведь одной философией людей не накормишь, нужны реальные перемены. Нужно построить мир, в котором для религии просто не останется места. Поэтому мы видим, что Ленин поначалу вроде бы не был столь агрессивен к религии. Хотя он допускал, что наука может быть задействована в битве против религии, он открыто высказывался против репрессий и дискриминации по религиозному признаку. Вместо этого он требовал, чтобы большевики помогли верующим преодолеть религиозный туман путем чисто идеологического и исключительно идеологического оружия. Как и Маркс, он предупреждал, что оскорбление религиозных чувств может превратить пассивных верующих в активных контрреволюционеров. С другой стороны, для Ленина марксизм был идеологией, основанной на разуме, поэтому распространять коммунизм и создавать мир без религии он надеялся через пропаганду. Но давайте посмотрим, что произошло на самом деле, ведь прежде чем искоренять религиозные верования, следовало политически нейтрализовать религиозные институты. Поэтому после революции большевики сразу же принялись за построение современного светского государства, как им это представлялось. Уже в 1917 году был принят декрет о земле, что означало, что все монастырские и церковные земли переходят государству. Большевики сделали так, что церковный брак перестал иметь силу, а это очень важный момент, если вы понимаете, о чем я говорю. Церкви уже не могли регистрировать рождение, брак, смерть, разводы. Вместо этого была создана светская бюрократия в виде ЗАГСов. Уже через месяц выходит другой декрет об отделении церкви и государства. То есть церкви запрещается вмешиваться в дела государства, она сама должна решать свои финансовые дела и, более того, платить налог государству за аренду зданий. Плюс стало невозможным религиозное воспитание и преподавание религии в школах. Во время гражданской войны, когда большевики боролись за выживание, они прибегали к суровым и нелегальным мерам против тех, кого считали враждебными советской власти. И в феврале 22 года они использовали голод, унесший около 5 миллионов жизней, чтобы вовлечь церковь в открытый конфликт и потребовали от церкви продать собственность для помощи голодающим. Патриарх Тихон вынужден был согласиться, но когда большевики начали реквизицию церковной собственности силой, они встретили сопротивление местных жителей. И этот конфликт наступил в момент, когда советская власть была особенно шаткой. Ведь гражданская война опустошила села, разрушила городскую инфраструктуру, вызвала вспышки голода, преступности и болезней. Ленин был очень расстроен, именно потому что попытки большевиков конфисковать церковные ценности мобилизовали массы против большевиков. И за этим народным сопротивлением Ленин видел работу именно духовенства. Это означало, что церковь больше не была просто реакционной силой, но и активным агентом контрреволюции и, следовательно, политическим агентом. Поэтому 19 марта 22 года в секретном письме к Политбюро Ленин заявил, что советский режим объявляет беспощадное сражение черносотенному духовенству. При этом Ленин написал, что чем большее число представителей реакционного духовенства и реакционной буржуазии нам удастся расстрелять на этой основе, тем лучше. Это письмо Ленина положило начало новой воинствующей фазе битвы большевиков против религии. И, как видите, эти плакаты пытаются изобразить духовенство исключительно корыстным. При этом, даже когда Ленин стал считать церковь и духовенство политическими врагами, которых необходимо нейтрализовать, он продолжал предостерегать от агрессивной антирелигиозной агитации в массах. Он считал, что это политизирует религиозный вопрос. Вторым важным аспектом стало эссе Ленина о значении воинствующего материализма, которое стало считаться его философским завещанием. В нем Ленин призывал к освобождению массы от религиозной тьмы через проповедь воинствующего материализма. Большевики должны использовать любые доступные инструменты и методы, особенно атеистическую литературу и естественные науки. Ленин указал, что было бы самой большой и самой серьезной ошибкой марксиста, если бы он подумал, что массы смогут выбраться из этой тьмы через чисто марксистское образование. Вместо этого массы должны быть просвещенными с помощью самых разнообразных атеистических пропагандистских материалов, дабы пробудить их от религиозного сна. Таким образом, эти два документа, то есть письмо Ленина с призывом к нападению на духовенство и его эссе, защищающее воинствующий материализм как инструмент просвещения, запечатлели мысли Ленина о религии и атеизме. И этим они создали предпосылку, чтобы от пассивных методов перейти к более воинствующему атеизму. Что, согласитесь, не звучит особо удивительно. И долго ждать не пришлось, ведь уже через пару недель патриарха Тихона арестовали, а большевики открыто поддержали обновленцев, которые свергли патриарха. В общем, за этим последовал очень болезненный период в истории религии в СССР. Масса арестов и убийств духовенства, многих отправляли в лагеря, храмы закрывались, многие разграблялись и разрушались, и иконы сжигались публично. Еще в 19 году собрана спецкомиссия по вскрытию мощей, многие перевозили в Казанский собор, где открыли музей атеизма и религии. Для координации антирелигиозной борьбы возникла антицерковная комиссия, и все это было еще при Ленине. А при Сталине репрессии против религии еще больше ужесточились, особенно после 29 года. По сути, в первые 20 лет советской власти больше 60 тысяч церквей были закрыты, так же, как все монастыри и семинарии. Часть из них разрушены, а к 1939 году по всей стране осталось лишь около 100 действующих храмов и ни одного монастыря, плюс только 4 правящих архиерея. Многие священники были убиты или отправлены в лагеря. В общем, дела были плохи, и церковь ушла в подполье. Священникам приходилось секретно вести службы и обряды в домах и катакомбах. Так продолжалось и во время войны, пока в 43-м году Сталин не пошел на попятную. Но перед тем, как перейти к 43-му году, несколько слов об этом периоде. В реальности некоторые известные антирелигиозные музеи были созданы на территории важнейших монастырей и церквей страны. Например, в Донском монастыре – Московский антирелигиозный музей, в Страстном монастыре – Центральный антирелигиозный музей, в Исаакиевском соборе – Государственный антирелигиозный музей и так далее. В 31-м году разрушили храм Христа Спасителя, символ прошлой эпохи, и на его месте хотели построить Дом Советов, самое высокое здание в мире на тот момент. Идея была грандиозной – показать всему миру силу коммунизма. На вершине должна была быть 80-метровая статуя Ленина, но грянула война, и в итоге позже там открыли бассейн Москва. Теперь, если позволите, я не буду вдаваться в детали о том, как отказ от НЭПа повлиял на ужесточение антирелигиозной политики. При желании можете сами изучить детали. Суть в том, что после 29 года пропаганда как метод отходит на второй план, и начинается открытая антирелигиозная война и репрессии против верующих. Не зря период с 32 по 37 годы называют безбожной пятилеткой. Чего стоит лозунг Ярославского «Забыть имя Бога в СССР к 1 мая 37 года». Конечно же, сегодня мы понимаем, насколько это заявление было фантастично и само по себе требовало не меньшей веры, чем религиозная слепая вера. И все же настрой был серьезным. Емельян Ярославский был руководителем антирелигиозной политики в СССР, председателем антирелигиозной комиссии при партии и председателем Союза воинствующих безбожников. Кстати, членство в котором с 700 тысяч в 29 году выросло до 5,5 миллионов в 32 году. Битва с религией шла не на шутку, и ожидания были серьезные. Ярославский, как и многие коммунисты, был уверен, что религия – это продукт истории. Было время, когда люди не знали никакой религии, и теперь настает время, когда миллионы людей откажутся от нее. Коммунизм выводит нас на новый исторический этап. Опять же, я не буду уходить в детали их кампании, попытки навязать антирелигиозные праздники, типа антипасхи и антирождества, подстрекания к доносам на тех, кто ходит в церковь и так далее. Главный вывод в том, что был большой оптимизм, что ну вот, еще немного, и мы полностью избавимся от религии. За пятилетку мы покончим с тем, что было у нас в крови десятки тысяч лет. И, конечно же, они обманулись. В какой-то момент они просто осознали, что религию из людей не выбить так просто. Тем более веру в магию, духов, приметы. Религия продолжала свою тайную жизнь в подполье, и народ продолжал активно тайно крестить своих детей. В 1939 году, после подписания пакта Риббентропа-Молотова, с новыми территориями на Западе количество приходов резко увеличилось, и на тех территориях власть не могла действовать так резко. Отношение к религии снова смягчилось. Затем пришла война. И извините за сравнение с Гитлером, это, конечно, касается многих политиков-оппортунистов в целом, но в его случае это проявилось очень ясно, и я рассказывал об этом вот в этом ролике. Гитлер, по сути, использовал союз с религией в своих интересах. Так и Сталин не стал исключением, ведь он стоял перед выбором – сохранить антирелигиозный статус-кво или обратиться к православной церкви и использовать ее на благо государства. Так вот, 4 сентября 43 года он созвал собрание в своей подмосковной даче. Присутствовали Маленков, Берия и полковник НКВД Карпов. Сталин сообщил Карпову о создании Совета по делам Русской Православной Церкви и что тот будет его главой. Затем он велел Карпову позвонить митрополиту Сергию и пригласить его вместе с митрополитами Алексием и Николаем на встречу в Кремле. Из источников очевидно, что никто в высших эшелонах НКВД или со стороны церкви не ожидали такого поворота. То есть Сталин, возможно, единолично принял это решение. Встреча произошла поздно вечером. Сталин проинформировал иерархов, что патриархат восстанавливается и что церковь теперь может рассчитывать на поддержку государства. Уже через 4 дня, 8 сентября, Православная Церковь созвала собор в составе 19 епископов, 16 из которых только что освободились из лагерей. Некоторые в буквальном смысле из лагерей на самолетах доставляли в Москву, чтобы на соборе они избрали митрополита Сергия патриархом РПЦ. Позже сотни епископов и тысячи священников также были выпущены из лагерей. То есть Сталин уже не видел политической угрозы со стороны религии и решил позволить религиозным институтам, конечно же под контролем Компартии, стать партнерами в восстановлении и управлении послевоенной страны. Важно помнить, что с аннексией стран Балтии, Молдовы и западных регионов Украины и Белоруссии, ни один из которых, кстати, не прошел через воинственные атеистические кампании или коллективизацию, ситуация изменилась. Появились тысячи новых церквей, духовенства, да и сами верующие. Конечно, с этим появились и враги Советов, католики и протестанты, которые не были лояльны советскому режиму. Поэтому Сталин видел в Православной Церкви инструмент для восстановления контроля над западными приграничными территориями, где советская власть была наиболее слабой. То есть власть стала даже поддерживать православие, чтобы ослабить доминирующие здесь конфессии, такие как литовские католики или украинские греко-католики. С этой же целью Сталин распустил украинскую греко-католическую церковь, объявил ее вне закона и передал ее имущество православной церкви. Сталин также видел в православии инструмент внешней политики на мировой арене, противовес влиянию Ватикана в Европе и дипломатический инструмент в нарождающейся холодной войне. Ну что ж, давайте теперь подведем итоги ленинского и сталинского периода. Например, в этой презентации Алексей Метель рассказывает о том, что было как минимум три подхода или пути, как могли бы развиваться отношения к религии и атеизму в СССР. Но по тем или иным историческим причинам партия выбирала разные подходы. Какие-то из них были более эффективны, но в конечном результате сломить религию так и не удалось. Как видите, и Ленин, и Сталин изменяли свою позицию по религии. Ленин от более спокойного к агрессивному, а Сталин наоборот. Одно дело идеология и совсем другое реальность. И да, в конце 30-х годов партия как никогда близко подошла к искоренению религии. И хотя ее усилия не увенчались успехом, ей удалось нейтрализовать церковь как политический институт и создать видимость безбожного государства. Но это была иллюзия. И большевики вскоре осознали это, как и то, что эту иллюзию было слишком дорого поддерживать. После войны Сталина гораздо больше беспокоило не распространение атеизма, а эффективное управление религией через Советы и КГБ. Партия никогда открыто не отказывалась от атеизма, но к разочарованию идеологически преданных атеистов она больше не наделяла его политической ценностью или ресурсами. В конце концов, атеисты поняли сигналы партии и отошли на второй план. Поэтому последнее десятилетие Сталина с 43 по 53 годы было периодом относительной стабильности в церковно-государственных отношениях и даже небольшим религиозным возрождением. Напомню, что после войны РПЦ восстановила инфраструктуру, которая была почти разрушена в ранний советский период. Патриархат был восстановлен, более 10 тысяч церквей были вновь открыты, священники вернулись из трудовых лагерей, молодежь набирали в семинарии, чтобы восполнить острую нехватку духовенства. С другой стороны, атеистическая работа застопорилась. Конечно, сталинская пропаганда сохраняла приверженность просвещению, но упор делался на грамотность, гигиену и культивирование культурности. Так, в 1954 году в СССР было уже 18609 действующих церквей, мечетей и синагог, и зарегистрировано более 18 тысяч священнослужителей, что значительно больше, чем в довоенный период. С другой стороны, и атеизм исчез из общественной жизни, ведь даже в научном просвещении упор на атеизм был отброшен, пока Хрущев не открыл дверь для его возвращения. Поэтому теперь давайте перейдем к эпохе хрущевской оттепели. Во второй части я расскажу о том, получилось ли Хрущеву сдержать обещание и показать по телевизору последнего попа, о том, как при Хрущеве акцент стал делаться на научном атеизме и просвещении, вовлечении средств массовой информации и так далее. А также о том, как социальные науки в период Брежнева помогли осознать, в чем были промахи антирелигиозной пропаганды. Почему же религия не умирает? И каким выводом это привело Институт научного атеизма и Компартию в целом? Например, о том, на что должны тратиться ресурсы Советов в попытке побороть религию и создать истинного советского гражданина. Почему религия — это не просто политическая или экономическая надстройка и даже не идеология. Вы узнаете, почему атеисты были вынуждены изучать психологию религии. Ну и, наконец, мы поговорим о религиозном возрождении в эпоху Горбачева или так называемом Втором крещении Руси. Да и перейдем к общим выводам. А пока что спасибо за внимание и до встречи на канале.